Глава 25. Глеб не знал, откуда взялась эта тревога. Он просто чувствовал ее всем своим телом. И чем дальше, тем становилось хуже. Поначалу Громов решил, что это из-за прилета шефа. Ну, мало ли, долгая дорога, а у них маленький ребенок, полгода нет. Но самолет Амира благополучно сел, а тревога никуда не делась. Может быть, ему стоило встретить Каримовых? Но ведь они договорились совсем о другом. А потому ждали шефа в офисе. И он появился. Чуть позже, чем Громов рассчитывал. Все такой же, окруженный плотной аурой власти и чем-то новым, едва уловимым. Глеб вышел из-за стола навстречу. Протянул руку, чуть приобнял друга и резко отступил, окидывая того внимательным взглядом. Амир выглядел непривычно умиротворенным и абсолютно расслабленным. «Как оно?» «Великолепно!» «Соскучился?» «По тебе?» — хохотнул Каримов, делая вид, что не понимает сути вопроса Глеба. «Есть такое. Рассказывай, что у тебя стряслось. И покажи уже свою женщину!» «О как! А я думал, мы делами займемся», — хмыкнул Глеб, складывая мощные руки на груди. «Ну, после так непременно. Надо удостовериться, что вы меня еще не разорили». Не успел Амир договорить, как кабинет Громова заполнили пришедшие поприветствовать шефа топ-менеджеры. Новость о приезде Каримова распространилась по офису как пожар, будоража умы как рядовых сотрудников, так и ключевых фигур из числа руководящего состава. Естественно, о личном поговорить им не дали. Да и не хотел Глеб вот так за глаза что-то Каримову объяснять. Вот познакомит его с Наташей, тот и сам все поймет. Он мужик не глупый. Людей чувствует глубоко. У Громова не было абсолютно никаких сомнений в том, что Амир сможет по достоинству оценить его женщину. Ведь тот всегда смотрел глубже, чем обычные люди. И видел саму суть. У него так точно не возникло бы вопросов, почему именно она. Встреча затягивалась, а Глеб все сильнее нервничал и то и дело смотрел на часы. «Ты куда-то спешишь?» Безошибочно уловив состояние друга, поинтересовался Каримов. «Да так, не пойму, тревожно». «Поезжай домой», – распорядился Амир, похлопывая Громова по плечу. Он как никто знал, что звериному чутью Глеба стоит доверять. Сколько раз тот вытаскивал их из безвыходных, казалось бы, ситуаций, не имея для этого ничего, кроме собственной чуйки. Громов мог возразить, но не стал. Его тревога усиливалась с каждой уходящей секундой. Глеб вышел из офиса, сел в машину и, не вытерпев, набрал номер Наташи. Механический голос ответил, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Он перезвонил, еще надеясь, что это какой-то сбой, но ничего нового не услышал. Позвоночником прошел холодок. По ступенькам в подъезде Глеб уже не шел, а летел. Парень, который сегодня должен был присматривать за Наташей, бестолково топтался у двери. «Как ты ее упустил?» – рявкнул Громов. «Виноват». Глеб ворвался в квартиру. В холле его встретил бардак. Грязные следы на натертом до блеска светлом мраморе. Он пошел по ним, та же картина и в кухне. «Кто к ней приходил?» – спросил он, игнорируя холод в груди. «Лариса Викторовна». Глеб резко обернулся, нашарил телефон. «Почему мне не доложила?» «Не было команды». «Не было». Лариска была в списке тех, кого к Наташе допускали без дополнительных согласований. После серии долгих гудков Ларка все же соизволила взять трубку. «Лариса, Наташа случайно не с тобой?» «Со мной? С чего бы? Нет, я, конечно, предлагала ей поужинать у меня, но ты ж не позволил». «Да, Громов? Тебе ж самому Наташа была нужна. Ты ж у нас, блядь, рыцарь в сияющих доспехах. Как оно? Трахать после сына. Нравится?» Глеб заледенел. И воздух тут же будто застыл в его легких, мешая говорить. «Какого хрена? Ты что ей сказала?» «Правду. И учти, я выполню все свои угрозы. Понял, Громов? Нину ты вместе с этой шлюхой не получишь». «Что ты несешь?» «Да пошел ты!» Лариска сбросила вызов. И сколько бы он потом ее не набирал, не брала трубку. А Громов с ума сходил. Ведь Наташа тоже не отвечала. И он сорвался. Швырнул телефон о стену так, что тот разлетелся на части. Тут же опомнился. «Идиот! Она ведь могла позвонить! А теперь что же? «Дай свою трубу!» — рявкнул бойцу. Тот безропотно протянул ему свой смартфон. Глеб заменил карту и пошел в кабинет, на ходу снова набирая Наташу. Он уже примерно понимал, что произошло. Картинка в его голове вырисовывалась довольно четко. «Ларка!» Все шло псу под хвост из-за этой гадины. Громов упал в кресло и вывел изображение камер на экран компьютера. И... ничего. Кто-то отключил их и стер все записи. Глеб сглотнул. Скованное льдом сердце колотило в груди, причиняя нестерпимую боль, которую он игнорировал. Наташа не смогла бы отключить камеры, хоть это и было несложно. Она никогда этим не интересовалась, а значит... значит, это сделал кто-то другой. Кто? Глеб Николаевич, вам плохо? Глеб поднял взгляд на притихшего парня. Ему хотелось убивать. Убивать. В глотку зубами вцепиться и не отпускать, пока у этого урода не исчезнут все признаки жизни. Крови хотел. Наверное, в его глазах мелькнуло что-то такое. Парень отшатнулся. Даже шаг назад сделал. Как она вышла на улицу, ты тоже не засек? Из подъезда не выходили с коляской. Клянусь вам, я был на посту. Громову хватило взгляда, чтобы понять, не врет. Он встал из-за стола, бросился в Наташкину комнату, которая теперь превратилась в детскую. Естественно, Наташа спала с ним, но в целях конспирации ее вещи все еще хранились в другой комнате. «Все на месте», — бормотал Громов, шаря на полках. «И коляска на балконе», — раздался виноватый голос за спиной. Не глядя на охранника, Громов вернулся в прихожую, сунулся в валяющийся на тумбочке рюкзачок. Открыл его. Она даже кошелек не взяла. Не взяла? Или ей не дали? Громов схватил телефон. Два гудка, и в трубке послышалось хрипкое. «Да!» «Матвей, подтягивай наших ребят и дуйте ко мне! Срочно!» Потом Глеб частенько размышлял о том, как вообще не сдох в те самые первые, самые сложные дни. И как сам не убил кого-то. Того же парня, что упустил Наташу или Лариску, которая ее довела. Это было настоящим испытанием для его стойкости. Смотреть в ее змеиные злые глаза, слушать грязные обвинения и... ничего не предпринимать. «Все сказала?» «А что, тебе мало?» «Да нет. Пожалуй, ты озвучила даже больше, чем следовало. Ну и как? Ты теперь довольна? Теперь, когда вообще не знаешь, где твоя внучка? Ты этого добивалась?» Глеб наступал. Лариса сглотнула. «Нет». «Чем ты думала, когда вываливала это все на Наташу? Чем ты, мать твою, думала? Я же тебе... если с ними хоть что-то случится... я же тебя... вот этими руками, Лара!» Глеб поднял перед лицом огромные ладони и встряхнул. «Ты мне угрожаешь?» взвизгнула та. «Да, да! Ты разве этого не поняла? Я за свое, Лара, кому хочешь, хребет поломаю. И никто меня не остановит. И ничто. Тем более мерзкая, ревнивая баба, которой на деле плевать на мораль. Ведь не в Наташе дело, правда? И даже не в Ниночке. Все проще. Все, сука, намного проще. Ты ж за то, чтоб на Наташином месте оказаться, душу дьяволу бы продала, да?» Она молчала. Только смотрела на него в страхе и вжималась в стену спиной. А он наступал. Хищный, дикий, неконтролируемый. «Молись, чтобы я ее нашел! Молись, слышишь?» Он в конечном итоге не сдержался. Ударил кулаком в стену. Прямо возле ее лица. Встряхнул ладонью. Боль в руке отрезвила, давая понять, что он все еще жив. И ушел. А две недели спустя его выдержка подверглась новому испытанию. Раздался звонок в дверь. Глеб находился дома один. Пил водку и не пьянел. Его поиски хоть и давали результат, но все двигалось с черепашьей скоростью. Они проверяли каждый вокзал, каждый аэропорт, и это был не быстрый процесс, даже учитывая доступ Громова ко всем возможным ресурсам поиска. «Амир?» – моргнул он. «Пригласишь войти?» «У нас...» Каримов покосился на понурую дочь. «Для тебя есть кое-какая информация». Глеб отступил, распахивая дверь. Может быть, если бы в нем остались хоть какие-то чувства, он бы удивился такому визиту. В конце концов, Каримовы явились к нему в полном составе. Громов мазнул взглядом по Амиру-младшему, сидящему на руке матери, и с интересом осматривающемуся по сторонам. «Что-то случилось?» «Карина хочет тебе в чем-то признаться». Обращенный к дочери голос Амира упал на несколько градусов. Плечи девочки поникли. Голова опустилась. София перехватила ладонь мужа, с беспокойством поглядывая то на него самого, то на падчерицу. Было видно, что она переживает, но не оспаривает решение мужа. «Да что, черт возьми, происходит?» «Это я помогла ей». «Карина!» — рявкнул Амир. «Это я помогла Наташе сбежать», — поправила себя девочка, стискивая руки в кулаки. «Что?» — моргнул Глеб. «Это я! Я! Что здесь непонятного? Я ведь думала, что ты не хочешь меня!» Карина бросила отчаянный взгляд на отца и снова уставилась в пол, роняя из глаз крупные соленые капли. «Не хочешь, потому что я маленькая». Она слезала с губ слезы и продолжила сбивчиво, а ведь Громов и так с трудом понимал, что она говорит, беспомощно глядя на хмурого отца девочки. «Я первым делом по прилету к тебе помчалась. Хотела сделать сюрприз. Ведь мне уже исполнилось 18, и я думала... Я надеялась, что, может быть, ты меня хоть немного полюбишь. Я бы все для этого сделала». Стоящая чуть в стороне жена Амира с шумом втянула воздух. Каримов обнял ее за плечи и поцеловал в макушку, даря свою поддержку. «Где Наташа? Ты знаешь, где она? Знаешь?» В тот момент Громов не мог связно анализировать слова девочки, он просто пытался ухватить самое главное – знание, которое не дало бы ему сойти с ума. «Нет. Я когда пришла, она не в себе была. Сидела на стуле в столовой и качалась из стороны в сторону. Меня она, кажется, и не видела. Только повторяла, что никому не отдаст свою Нину. А потом вскочила и принялась собираться в дорогу. И уже другое бормотала. О том, что уедет, и ее никто не найдет. А я... Мне это только и нужно было...» Заплакала девушка. «Чтобы она уехала. И я помогла ей. Денег дала и камеры отключила». «Зачем?» – шепнул Громов. «Да потому что не хотела, чтобы ты ее нашел! Я ведь люблю тебя! А она все испортила!» Громов осел на подлокотник кресла. Растер лицо, поймал взгляд Каримова. «Она даже коляску не взяла!» – пробормотал потерянно. «Так бы ее сразу нашли. Я поняла, что за ней кто-то приглядывает. Ты бы не оставил ее вот так. А в слинге и твоей старой куртке никто ее не узнал». «Узнали. Я узнал. Во дворе тоже камеры. А потом потеряли». Глеб вскочил. Подлетел вплотную к рыдающей Карине, схватил за руку, наверное, больно, и чуть встряхнул. «Ты знаешь, куда она поехала?» «Нет. Я подвезла ее до автобусной станции на Грушевского. Это все, что мне известно». И он снова будто обмяк. Руки сами собой опустились. Секундная слабость. Не то чтобы это хоть что-то меняло, ведь дальше... Дальше он возьмет себя в руки и будет искать. Сколько бы на это ни ушло времени, сил и денег. Потому что иначе... Зачем это все? «Пожалуйста, не обижайся на меня!» Тихо плакала Карина. «Я... Даже не догадывалась, что ты ее так сильно любишь, пока не услышала разговор родителей». «Не обижаться? Господи, детский сад. Да разве это обида? Разве это обида, когда не дышится, не живется?» «Я дала ей свою карту». «Что?» «Я дала ей свою банковскую карту. Она ей не пользовалась, правда. Но если это случится, ты же сможешь ее найти?» Глеб метнулся взглядом к Амиру. «Движений по счету действительно не было», — подтвердил тот. А потом, будто ставя точку в изматывающем, выворачивающем наизнанку разговоре, у Карины трелькнул телефон. «А вот и первая покупка!»